непостижимого Господа Бога Отца. Верую во Вседержителя, смысл и жизнь миров. Верую я в промыслителя, подателя всех даров. Верую я в Бога Отца, в Сына Его, Иисуса Христа. Верую я в Бога Отца, в Сына Его, Иисуса Христа. Вечного Сына в Отце, в облике Он человеческом, в терновом кровавом венце. Верую я в воплощение, в страдание ради людей. Верю в Его я мучения, в раны Его от гвоздей. Верую я в Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа. Верую я в Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа. Верую я в Христа. Верую я в Христа.